1760-1911 годы. Таким образом, выяснилась постепенно картина Сибири как место наказания. И явились твердые, почерпнутые не из буквы закона, а из самой жизни данные, дающие полную возможность судить, как осуществляется на месте это наказание. Иначе обстояло дело с каторгой, учрежденной в 1875 году на присоединенном к России в обмен на Курильские острова Сахалине. О том, что и как там делалось, получало сведения только тюремное ведомство, да и то, конечно, в канцелярской бесцветной обработке. Нужна была решимость талантливого и сердечного человека, отзывчивую душу которого манила и тревожила мысль узнать и поведать о том, что происходит не на сказочном море-океане на острове Буяне, а в далекой и отрезанной от материка области, где под железным давлением закона и произволом его исполнителей влачат свою страдальческую жизнь сотни людей, сдвинутых вместе без различия индивидуальности, бытовых привычек и душевных свойств. Эту задачу взял на себя Антон Павлович Чехов. Его живому характеру и пытливому уму была свойственна некоторая непоседливость, то свойство, которое прекрасно изобразил граф Голенищев-Кутузов в своем романе «Даль зовет». Он ясно сознавал практическую непригодность и нравственный вред нашей типической тюрьмы и наших сибирских острогов, для которых, по его словам, прославленные 60-е годы ничего не сделали, и где мы с нашими пересыльными тюремными порядками сгноили миллион людей зря, без рассуждений, и варварски таская их по холоду в кандалах десятки тысяч верст, заражая и развращая их, размножая преступления и сваливая всю вину на красноносых смотрителей. Ему казалось, что Сахалин, как поле для целесообразной и благотворной колонизации, может представить могучее средство против большинства из этих зол. Он предпринял с целью изучения этой колонизации на месте тяжелое путешествие, сопряженное с массой испытаний, тревог и опасностей, отразившихся гибельно на его здоровье. Результат этого путешествия, его книга о Сахалине, носит на себе печать чрезвычайной подготовки и беспощадной траты автором времени и сил. В ней за строгой формой и деловитостью тона, за множеством фактических и цифровых данных чувствуется опечаленное и негодующее сердце писателя. Эта печаль слышится в разочаровании главной целью путешествия – изучения колонизации, ибо на Сахалине никакой колонизации не оказывается, так как она убита именно тюрьмою со всеми ее характерными у нас свойствами, переплывшими с материка и твердо осевшими на острове, не приспособленным ни в географическом, ни в климатическом отношении к земледелию. На нем не оказалось, по выражению Чехова, никакого климата, а лишь вечная дурная погода, связанная с постоянно надвигающимися с моря сплошной стеною туманами. Недаром поселенцы говорили про Сахалин: кругом море, а в середине горе. Это горе, изображенное Чеховым в ряде ярких картин, стало другой причиной печали Чехова, присоединив к его разбитым надеждам ужасы очевидной и осязательной действительности. Вот сахалинская тюрьма, пропитанная запахом гнили и разложения, переполненная не только людьми, но и отвратительными насекомыми, с разбитыми стеклами в окнах, невыносимую вонью в камерах и традиционной парашей, и с надзирательской комнатой, где непривычному посетителю ночевать совершенно невозможно. Стены и потолки ее покрыты каким-то траурным крепом, который движется как бы от ветра, и в этой кишащей и переливающейся массе слышится шуршание и громкий шепот, как будто тараканы и клопы спешат куда-то и совещаются.